С этого дня его не оставляло чувство, что он, как от ломота в колени или от громоздкого рюкзака, избавился от тяготившей его зависимости, от желания быть живым, от боязни смерти. Случилось не так, как он всегда думал, что если человек в расцвете сил чувствует приближение конца, он наслаждается жизнью тем безудержнее и ненасытнее. Нет. Он просто ощутил вдруг полную свою раскованность, божественную легкость, делавшую его султаном собственного существования. Хотя буровые работы не дали пока обнадеживающих результатов, люди в лагере жили жизнью настоящих золотоискателей. Один деревенский парень повадился украдкой таскать вино. Это было преступление против общих интересов. Суровое наказание тут же встретило бы всеобщую поддержку. И парни приволокли со связанными руками. Моцарт Амадео Хаффингот распорядился для пущей острастки привязать его на сутки к стволу дерева. Когда десятник принес веревку, шутливо многозначительно помахал ею и повесил сначала на гвоздь, малый задрожал всем телом, решив, что его не иначе как собираются вздернуть. Точно так же, хотя это уже труднее объяснить, дрожали лошади, которых им присылали в качестве вспомогательной тягловой силы или пригоняли на несколько дней с гор для ухода и подкормки. Они сбивались в кучу на луговине или ложились на траву, но располагались они хоть на первый взгляд и беспорядочно, всегда как бы вглубь, к центру, так что создавалось впечатление тайно соблюдаемого эстетического закона, наподобие того, что был в распоряжении крохотных зеленых, голубых и розовых домиков на склоне Сельвота. Когда же их наверху в одной из горных котловин привязали на ночь по две по три к поваленному дереву, то стоило кому-нибудь, вставши в 3 часа, еще при луне отправиться в путь и в 4:30 пройти мимо них, они провожали его взглядом, и в бестелесном свете раннего утра человек чувствовал себя мыслью, проплывающей в их медленном сознании. Поскольку воровство и вообще некоторые странности продолжались, участники экспедиции скупили всех собак в округе, чтобы использовать их для охраны. Специально устраивали рейды и притаскивали их прямо с ворами, по 2-3 на одной веревке без ошейников. В конце концов, в лагере оказалось столько же собак, сколько и людей. И уже не ясно было, какая из этих групп чувствует себя здесь хозяином, а какая всего лишь пригретым из милости нахлебником. Среди собак были благородные гончие, и венецианские ищейки, которых кое-где еще держали в этих местах, и задиристые дворняги, кусавшиеся, как злобные обезьянки. Они тоже объединялись в группы, неизвестно по какому принципу, и держались весьма сплоченно. Но время от времени в каждой группе остервенело набрасывались друг на друга. Некоторые были совсем заморенные, другие отказывались от еды. Одна крохотная белая собачонка вцепилась повару в руку, когда тот ставил перед ней миску с мясом и супом, и откусила ему палец. В 3:30 утра было уже светло, но солнце еще не вставало. Проходя в горах мимо пастушьих хижин, можно было видеть коров, лежавших в полудреме на ближних лугах. Поджав ноги и слегка свалив крестец на сторону, они лежали огромными, матово-белыми, будто каменными глыбами, и не смотрели ни на проходящего, ни вслед ему, а устремляли недвижный взор навстречу ожидаемому свету. Их однообразно медленно перемалывающие жвачку губы словно творили молитву. Человек шел сквозь них, как сквозь круг некоего сумеречного, отрешенного существования. А когда, пройдя, оглядывался на них сверху, они казались небрежно разбросанными, безмолвными скрипичными ключами. Линия хребта, задние ноги и хвост. Вообще жизнь здесь не лишена была разнообразия. То кто-нибудь ломал ногу, и двое сотоварищей приносили его на руках. Или вдруг раздавался крик «Огонь!», и все бежали искать укрытие, потому что это взрывали большой камень, мешавший прокладке шоссе. Начинающийся дождь только что успел первым влажным касанием пройтись по траве. У куста на другом берегу ручья горел костер, забытый за новыми хлопотами, хотя до этого ему придавалось важное значение. Теперь в качестве единственного зрителя при нем оставалась молоденькая березка. И на этой березке висела подвешенная за ногу черная свинья. Костер, березка и свинья были теперь одни. Свинья эта начала верещать еще тогда, когда один из мужчин просто тащил ее на веревке, всячески увещевая не упираться. Потом она заверещала громче, увидев радостно мчавшихся к ней 2 других мужчин. Верещала жалобно, когда ее схватили за уши и уже без всяких церемоний поволокли дальше. Она упиралась 4 ногами, но боль в ушах вынуждала ее короткими прыжками продвигаться вперед. На другом конце моста стоял наготове еще один, с мотыгой, и острым лезвием саданул животное по темени. С этого момента все пошло значительно спокойнее. Передние ноги разом подломились, и свинья завизжала снова, только когда нож вошел ей в горло. Хотя визг этот взвился истошной, захлебывающейся трубной нотой, он сразу упал до хрипения и тут же перешел в короткий патетический храп. Все это Гома отметил для себя впервые в жизни. С наступлением вечера все собирались в домике приходского пастора, где они сняли одну из комнат, устроив в ней казино. Надо сказать, что мясо, которое им доставляли дважды в неделю, за время пути успевало иной раз подпортиться, и нередки были случаи легкого желудочного отравления. Тем не менее, как только начинало смеркаться, все тащились сюда с фонариками, спотыкаясь на невидимых тропинках. Ибо хотя кругом и было такое великолепие, они еще больше, чем от желудочного отравления, страдали от опустошенности и печали. И заливали эту пустоту вином. Через какой-нибудь час пасторскую комнату заволакивало дымом тоски и танцевальной мелодии. Граммофон громыхал в ней, как позолоченная телега на мягкой, усыпанной сказочными звездами поляне. Они уже ни о чем не разговаривали, просто говорили. Что они могли сказать друг другу? Ученый-геолог, предприниматель, бывший инспектор исправительных заведений, горный инженер, отставной майор. Они общались посредством знаков, даже если это и были слова. Слова неудовлетворенности, относительной удовлетворенности, тоски, звериный язык. Часто они с ненужной горячностью принимались спорить по какому-нибудь вопросу, никого непосредственно не касавшемуся. Доходили даже до взаимных оскорблений, а на следующий день от одного к другому бегали секунданты. Тогда выяснялось, что, собственно говоря, никто ни при чем вообще не присутствовал. Они это делали просто для того, чтобы убить время. И хотя никому из них и неведомо было, что значит провести время с толком, они сетовали, что их окружают грубияны, мясники, и ожесточались друг против друга. То был все тот же, что и повсюду стандарт душевной массы. Европа. Безделье столь же неопределенное, сколь неопределенны были их дела. Тоска по женщинам, по ребенку, по уюту. Все это вперемешку с граммофоном. «Роза, уедем в Лодзь, Лодзь, Лодзь». Или «Приходи ко мне в беседку». Астральный запах пудры, газа, туман далеких варьете и европейского секса. Непристойные анекдоты взрывались каскадами хохота и начинались одной и той же фразой. «Едет один еврей в поезде». Только однажды кто-то спросил, «А сколько крысиных хвостов уложится от Земли до Луны?» Все даже притихли, а майор поставил арию из тоски и, пока граммофон шипел для разгона, меланхолически сказал, «Когда-то я чуть было не женился на Джеральдине Фарар». Тут из трубы выплеснулся в комнату ее голос, и будто на лифте взлетел ввысь этот разбередивший осоловелых мужчин женский голос. И лифт стрелой взмывал все выше, и, не достигнув цели, опускался снова и пружинил в воздухе. Ее юбки раздувало воздушной волной, и тебя будто бросало вверх, вниз. На мгновение ты замирал, безгласно приникнув к протяженному тону, снова взмывал и падал вместе с ним, словно уже изнемогал и все-таки еще трепетал, охваченный новой дрожью, и изливался снова. Оргия похоти. Гома чувствовал, что это была все та же голая похоть, пропитавшие все сферы городского существования и уже неотличимые от убийства, ревности, сделок, автомобильных гонок. О, это была уже и не похоть, а дух азарта. Нет, и не дух азарта, а, наверное, меч карающий, ангел смерти, безумие небес, война. С одной из многочисленных липучек, подвешенных к потолку, перед ним на стол упала муха, и, парализованная ядом, лежала на спине в одной из тех лужиц, которые образуют стекающий по еле заметным складкам клеенки свет керосиновых ламп. От этих лужиц веяло такой предвесенней печалью, будто свежий ветер прошумел после дождя. Муха делала судорожные усилия, чтобы перевернуться, но с каждым усилием все больше ослабевала, а другая, шмыгавшая по клеенке, время от времени подбегала к ней справиться, как обстоят дела. Гома тоже внимательно наблюдал эту картину, потому что мухи были здесь чистым наказанием. Но когда подошла смерть, умирающая сложила заостренной пирамидкой все свои шесть лапок, молитвенно воздела их ввысь, и так умерла на тусклом световом пятне клеенки. Будто на тихом кладбище, которое, хоть неисчислимо в сантиметрах и невоспринимаемо слухом, все-таки было здесь в этот момент. Кто-то как-то раз заметил. Между прочим, уже подсчитано, что во всем банкирском доме Ротшильда найдется столько денег, чтобы оплатить билет третьего класса до Луны. Гома тихо произнес про себя. Убивать и все-таки чувствовать Бога. Чувствовать Бога и все-таки убивать. И щелчком указательного пальца направил муху прямо в лицо сидевшему напротив майору, что опять привело к инциденту, не затухавшему до следующего вечера.